Надеюсь, мы и впредь будем вместе. Судьба. Она постоянно хочет нас разлучить. Печальным голосом произнесла Салли. Эта судьба не сильнее моих кулаков. Улыбнулся Ёж. Пока я жив, мы всегда сможем увидеться. Когда я умру, я все так же буду оберегать вас, но убить меня. Ха-ха-ха, даже богам не по зубам, я их всех обгоню и перегоню. Уверенно произнес Ёж, смыв последние капли шампуня с волос Салли. Я тебе верю. Салли одарила Соника непривычно наивной улыбкой. Довольный осчастливленными девушками, Ёж, метнувшись за новой кроватью, взамен вымоченной старой, расстелил на ней свежее белье, после чего, обтерев каждую девушку полотенцами, уложил их на кровать. Среди всех только Тикал оставалась в сознании, и именно она была той, кто обнял Соника перед тем, как уснуть. «Я люблю тебя, Соник!» Приглушенно прозвучали слова Тикал. «Я тоже тебя очень люблю!» Соник чмокнул девушку в губки, направляясь сонной компанией в утягивающий сон. После тряски из приоткрытого окна надувал колючий ветерок. Сегодняшняя ночь была особенно холодной. Именно поэтому все как один жались друг к другу, желая согреться. Даже на нижнем этаже, где обитал Наклз, Метал и Эггмин, происходила похожая картина. В то время как Ехидне снился эротический сон, где он весело проводил время с сестрой Соника, из голубого халата ученого выполз мужской сосок, который незамедлительно оказался во рту Наклза. Коричневые волосы начали щекотать заостренный нос, что и стало причиной пробуждения красного качка. Дикий вопль ужаса и печали прогремел на весь этаж, а его эхо дошло до ушей Соника. Слюнявый язычок перестал мягко полизывать его лицо, будто затаившись от услышанного визга сильного мужчины. Эггмин начал избивать Наклза за то, что тот во тьме ночной пробрался в его кровать, хоть и тот сделал это непреднамеренно. Ярость ученого была неудержима. Глаза Соника открылись, перед носом была Тейлз, что немного удивленно искала источник звука, но, встретившись глазами с ежом, остановилась. Девушка была возбуждена, из ее ротика выходил пар, а сама она уже потянулась к раннему поцелую. Образ озорной лисички с самого раннего утра, желающую получить новую порцию ласок, заставил вырваться на волю каменеющего зверя, который тут же уперся промеж булок девушки. Припомнив вчерашнее издевательство, которое Соник произвел над своими девочками, он не захотел продолжать вчерашние шалости, ведь образ изнеможденных, еле живых партнерш засел глубоко в душу. Взяв лисичку-целовашку на руки, Соник отправился закрывать окно, так как даже ему было не по себе от прошедшего по телу холода. Обширный спектр света откинутых занавесок окатил спящих девочек, но не разбудил, лишь Салли слегка повернулась, глубже погрузившись в грудь Эми. Заинтересованный взгляд Тейлз смотрел точно на Соника. Ей хотелось узнать, почему даже возбудившись, ее парень не хочет продолжить вчерашние ласки. Выйдя и закрыв за собой дверь, Соник уселся на кухонный диван, похотливо уложив грудь девушки на свою, обнимая одной рукой за талию, а другой ласково поглаживая от ушка до шейки. Злющий и недовольный змей оказался между животами. Лишь одна мысль о том, что ему придется остаться снаружи, выводила его из себя. «Чмок, доброе утро, моя милая Тейлз!» Сладкий поцелуй спустя секунды перешел в диалог. «Утречка, Соник, как спалось?» Взявшись обеими ручками за злющего змея, заинтересованно спросила девушка. «Всю ночь я чувствовал объятия Тикал, жалость ко мне, будто мы больше никогда не встретимся», задумчиво произнес Ёж, пошло щупая белую грудь лисички. «У нее никогда не было парня, и она очень рано ушла из жизни. Для нее ты самый важный мобианец», — улыбнулась Тейлз, лаская ладонями набухшего зверя. «Я думала, что ты, увидев мой развратный образ, тут же набросишься. Неужели я стала менее привлекательной?» — обеспокоенно спросила Тейлз. «Совсем наоборот, ты стала гораздо сексуальнее. Даже просто смотря на тебя, я представляю разврат и крайне пошлые вещи. Но, Тейлз, как бы сильно мы не любили друг друга, я не хочу, чтобы ты себе навредила. Я бы без проблем мог ее исцелить, но я не хочу, чтобы наши отношения строились только на сексе, хотя, признаюсь, я готов целыми днями только им и заниматься. Я знаю, но когда я нахожусь рядом с тобой, мое тело начинает гореть». Тейлз положила ладонь Соника себе на грудь. «Я безумно влюблена». Небесно-голубые глаза раскрасневшейся девушки смотрели прямо в душу парня, и поэтому я всегда готова отдаться тебе, даже если мне будет больно. Я буду рада любой шалости, которую ты сотворишь. Тейлз печально опустила голову. Тейлз, поразившись такому откровению, Ёж потерял дар речи, не зная, что и сказать. С хвоста упала волосинка, а глаза ежа зацепились за расческу, в В памяти всплыло обещание, данное Тейлз, и, взяв лисичку на руки, Ёж отправился к тумбочке. Вернувшись в исходное положение, Ёж неспешно развернул девушку и медленно начал входить в ее дрожащую от нетерпения киску. «МГМФ, сегодня я буду особенно нежен с тобой». Соник поцеловал Тейлз между шейкой и плечом. «Так ты вспомнил», — радостно отреагировала девушка. «Глупые детишки и злые взрослые всегда дразнили тебя за второй хвост, но я и сейчас считаю, что он делает тебя только привлекательнее. Я надеюсь, что наш малыш родится с такими же пушистыми хвостами, как и у тебя». Ёж нежно провел по хвостику, собирая с него шерсть пупырчатой расческой. Он все такой же шелковистый. Тепло обнимая девушку, подметил Ёж: «Мои родители выбросили меня на улицу. Они грозили избить, если я посмею к ним вернуться. Никто не хотел приютить грязного заикающегося ребенка, толком даже не умевшего говорить. Я часто плакала. Я не понимала, за что со мной так поступили, но потом появился ты. Ты прогнал тех, кто надо мной издевался, с радостью принял в свою команду. Ты дал мне имя Абул, накормил и напоил». Слезы счастья потекли по лицу девушки. «Если бы не ты, я бы умерла от изнеможения, меня бы забили до смерти, я бы замерзла холодной зимой. Прости, что врала тебе, прости, что боялась быть отвергнутой тобой, прости». Тейлз закрыла лицо руками, стараясь удержать падающие слезы, перешедшие в печаль. Перестав расчесывать девушку, Соник безмолвно приложил плачущую девочку к себе и, не переставая обнимать, сошелся с ней в поцелуе абсолютного сострадания, позволяя ей вдоволь наплакаться и насладиться близостью. Минуты шли, в конечном итоге пройдя путь до получаса, и даже когда девушка окончательно успокоилась, Соник, не переставая, ласкал ее губы, очень медленно двигаясь внутри ее киски. Глаза парочки открылись, а губы перестали соприкасаться. «Я понимаю, почему ты так себя повела, моя красавица, я совсем не держу на тебя обиды». Соник обхватил ладонями живот, повернутый к нему спиной Тейлз. «Чудо, что поселилось под сердцем, разделит наш с тобой мир на до и после. Все плохое, что с тобой было, забудется, как страшный сон. Этот ребенок станет будущим, нашим совместным будущим», — ласково прошептал на ушко девушке Ёж. Дверь комнаты открылась, из нее размеренным шагом вышла слегка заспанная Салли. Закрыв за собой дверь, девушка потянулась. «Доброе утро, вы, я смотрю, с утра пораньше шалостям предаетесь?» — невзначай спросила девушка, окинув взглядом пошлую картину. «Утро», — совместно произнесли Тейлз и Соник. «Ахамф», — Тейлз показательно зевнула, — «пожалуй, я еще отправлюсь на пару часиков в мир грез. Я еще не до конца восстановилась от вчерашних поползновений». Встав с Соника, по ее ногам начали скатываться белые ручьи, переполненные семенем киски. Проходя мимо, Тейлз, качнув бедрами, невзначай задела Салли. Та озадаченно повернулась, вскользь заметив то, как Тейлз ей подмигнула, хитро улыбаясь. Несчастная дверь снова подверглась открытию и закрытию, а за ней уже стояла Стикс, хотевшая выйти, но, прижав ее к своей груди, Тейлз не позволила ей уйти. «Апф-путь-фу, мех в рот попал, это как понимать?» — задалась вопросом Стикс, пытаясь вырваться из объятий Тейлз. «Я не выспалась, мне нужна подушка для объятий, а ты то как раз на втором месте после Соника по подушечности». Приземлившись на кровать, ответила хитрая лиса. «Ты хочешь свести Салли с Соником?» — догадалась Стикс. «Не совсем. Скорее есть то, с чем я сама не в силах помочь». Зарыв лицо в головку, Стикс печально ответила Тейлз: «Как-то холодно сегодня, пойду в душе согреюсь». Поежившись от холода, сообщила Салли. Посмотрев вслед болезненно уходящей девушке, Соник призадумался, достал еще пару дней назад запримеченную упаковку, налил воду, нагрел своей магией до почти горячего состояния, макнул чайный пакетик, добавил щепотку сахара и размешал. Все это не заняло даже 10 секунд. Войдя в душевую, парень увидел, как Салли залезает в кабинку. Подойдя к ней, он протянул нагретый чай. «Спасибо». Не ожидая такого жеста, поблагодарила Салли. «Не горячий, но и не теплый, не крепкий, но и не пресный, не сильно сладкий. Такой тебе нравится?» — надеюсь, ее вкусы не изменились. Посмотрев на Соника с широко открытыми от удивления глазами, Салли спросила: как ты это запомнил? Мы ведь с того момента лет 18 не виделись». Приняв чашку, Салли осторожно отпила: «Это же инха, верно?» — еще сильнее удивившись памяти Соника, спросила девушка. «Она самая», — обрадовался Ёж, закрывая за собой дверь кабинки. 18 лет. Соник обнял Салли. Глупый мальчишка испугался потерять свободу, предпочтя ее вместо друга, А когда он осознал свою ошибку, побоялся вернуться, испугался быть отвергнутым, испугался, что его не примут обратно. Девочка, любящая его, ни разу не предавшая его доверие, покорно ждала все эти годы, но, встретившись, увидела его с другой. Глядя на кружку с чаем, Ёж призадумался: как ты после этого вообще можешь меня любить? Я столько всего запомнил с тех далеких времен, после я еще не один год прокручивал события в голове, мной было многое переосмыслено. Глупая девочка, получившая в наследие корону, считала всех своих друзей инструментом достижения цели, не задумываясь о последствиях. Она распределяла между ними обязанности, зачастую взваливая непосильный груз ответственности, а сама же, в свое удовольствие, изобретала. Вскоре ее розовые очки начали ломаться, тот, кого она любила, покинул ее, а остальные, освободившись от угнетения, не обрели счастья, за что ни возьмись, все валилось из рук. Зло, которое заставило страдать Мабатрополис, затмило то зло, что жило в нем все эти годы. Мы по-разному видим наше прошлое, но оба сожалеем о содеянном. Когда я поняла, что у тебя уже есть любимая, я разозлилась на себя, потому что не могла винить тебя в том, что ты, в отличие от меня, сумел обрести счастье. Салли отпила остывающего чая, а затем: я хотела с тобой попрощаться, было больно быть лишней, больно просто оставаться в Гринхилсе после того, как ты, рискуя жизнью, спас меня. И даже так, Салли уронила слезинку через боль, снова превозмогая обстоятельства: ты догнал меня и ради глупой девчонки пошел на измену. Салли посмотрела на Соника: как после этого мне тебя не любить? Глядя на Соник, задала встречный вопрос Салли, теряя еще одну слезинку из второго глазика. Печаль нарастающим шагом все сильнее накатывала к горлу. Закрыв глаза, Соник положил голову на грудь девушки и, пытаясь успокоиться, глубоко вдохнул. «Из разу в раз я срываюсь на измену, я не слепой, я отлично вижу, что для каждой из вас это болезненный опыт, я не знаю, как поступить, не могу просто взять и закрыть глаза на страдания неразделенной любви, на тех, кто влюблен, снова и снова приходится ставить страдания одних превыше страданий других, я уже давно не испытываю страх перед смертью, но когда я представляю, что могу кого-то из вас потерять, лишь представив тебя с кем-то другим, сердце будто обращается в лед, а на душе творится хаос, этот страх в 100 раз сильнее, чем страх за жизнь». Сдерживая накативший ком, Ёж излил всю свою душевную боль на Салли. Подняв лицо Соника, Салли нежно поцеловала его губы, погладив по голове и прижав ее к сердцу. «Даже Соник может бояться, а я и забыла, что он так умеет». Мысленно усмехнулась Салли: «Скажи, если бы ты выбрал лишь меня одну, то была бы счастлива, Тейлс? Возможно, она бы до конца своих дней хранила свою тайну, и ее любовь так бы и осталась без ответа. А Эми, она всегда любила лишь тебя одного, зная ее характер, она бы до последнего билась за тебя, даже если бы знала, что шансов у нее нет. Близ превратилась бы в депрессивную принцессу, чье пламя никто никогда не обуздает, Тикл и Стикс не избавились бы от комплексов. Крим могла бы попасть в руки злодея, что воспользовался бы ее наивностью, Виспер и Тенгл никогда бы не узнали, каково это быть желанной и насколько сильна любовь между парнем и девушкой». Салли подняла голову Соника, показав свои заплаканные глазки: «Если бы ты не погнался за мной тогда, то я бы никогда не простила себя, Салли». Соник обнял плачущую девушку и включил теплый душ. От ее слов на душе стало так спокойно, хочется верить, что я все делаю правильно, однако, все равно я должен сделать все возможное для того, чтобы ни одна девушка более не привязалась ко мне. Очень жаль, что я получил прозрение в обмен на слезы Салли, надо ее успокоить. Спасибо, благодаря тебе я многое понял. Соник аккуратно убрал слезинки с глаз всхлипывающей девушки: и все равно, я буду прилагать все усилия для того, чтобы тебе не приходилось переживать. Соник слегка наклонил голову в бок: я люблю тебя, Салли, всегда любил и всегда буду любить. Какие бы козни против нас не строила судьба, я обещаю, что всегда вернусь к тебе. Соник соприкоснулся носиками с девушкой: обещаю защищать тебя и нашего с тобой ребенка. Ты романтик до мозга костей. Убрав слезинку с лица, Салли слилась с Соником в наполненным самими яркими чувствами поцелуя. Крепкие объятия и последующее возбуждение не заставило себя долго ждать. Парень и девушка даже не заметили, как их душевный разговор перешел в нежный интим, в процессе которого Соник старался быть как можно нежнее с пережившей вчерашний взрыв похоти Салли. Вдоволь насладившись друг другом, Соник, обтерев ее привлекательное тело полотенцем, с удовольствием вынес девушку на руках. Ожидаемо встретила парочку колкой фразой Стикс, на ее лице не было обиды, но присутствовала легкая зависть. «Ну как, сколько раз в нее кончил?» С интересом в глазах спросила Тенгл. «А ты думаешь, они считали, это Крим таким занимается?» Ответила Стикс. «За вчера и позавчера мистер Соник кончил в нас около 1000 раз», подметила совращенная Соником, Крим. «За 28 часов 1000 раз?» Задумалась Блейс над словами Крим. «Значит, одна эякуляция в 100 секунд?» Быстро подсчитала в уме Тейлс. «А так вообще бывает?» Резко встав из-за стола, выкрикнула Виспер. Поймав на себе удивленные взгляды девушек и Соника, Виспер осеклась и, извинившись, села на место. «А разве здесь есть чему удивляться?» Искренне не понимая удивления Виспер, спросил Соник. «С каких пор ты стал водонапорной башней?» Подшутила Виспер. «Отпив какао, в учебниках написано, что парни в среднем кончают один раз за 20 минут, после чего им хотя бы нужно собраться с силами для следующего раза, зачастую на одном разе в день все и заканчивается». «Что, это же безумно скучно, всего 20 минут и все, жаль мне парочек, которые наслаждаются друг другом всего 20 минут». Посмотрев на Салли и взаимно улыбнувшись, он усадил ее за стол, где для них уже были поставлены тарелки вкушнятина. Соник с удовольствием откусил от ягодного пирога. «Я смотрю, девочки усердно помогают тебе научиться готовить, у тебя уже очень хорошо стало получаться», — похвалил Блейз. «Ёж, а как ты понял, что это я приготовила?» Покраснев, спросила Блейз. «Это сложно объяснить словами, у всех разное мышление, разная энергия, даже шаг у всех разный, у кого-то более тихий, у кого-то нащупывающий, а у кого-то загребающий, с готовкой точно так же, есть свой неповторимый стиль, запах и вкус. Обостренные чувства не только по шагу способны определить владельца, благодаря ним я в любой момент времени с легкостью могу предугадать, в каком месте на теле девушки касание будет приятнее всего. Есть хоть что-то, что ты не умеешь?» «Ну серьезно, Соник, началами умеешь колдовать огонь, умеешь исцелять, без конца кувыркаешься в постели, так еще и постоянно влюбляешь в себя девушек», — сложила руки на груди. «Плавать», — пригубив какао, печально ответил Соник. «Меня постоянно тянет на дно какая-то странная сила, я тону быстрее, чем это делают камни», — разоткровенничался Ёж. «Кажется, я знаю, в чем причина». Спустя несколько секунд нарушила тишину Тикл. «Я помню, с каким трудом тебе давалась драка с тем монстром, все дело в плотности твоей энергии». «Теперь я поняла», — сообразила Салли. «Плотность камня превышает плотность воды, из-за этого его тянет на дно». «Абсолютно верно», — кивнула Тикл. «А я вот вообще ничего не понял», — развел руками Соник. «Это же простая физика, неужели ты не учился в школе?» — поинтересовалась Виспер. «Что вообще такое школа, Соник?» Громкий девичий смех разлетелся во все стороны, и только Соник сидел с глупой, не понимающей причину тряски, миной. Вскоре стали раздаваться лишь редкие смешки. «КХМ, КХМ, Соник, если хочешь, я могу научить тебя плавать», — подсуетилась Тикл. «Это значит, мне опять нужно будет погружаться глубоко под воду?» «Нет уж», — повертел носом Соник, доедая пирог. «В таком случае нам нужно будет заново пройти весь курс математики и основного языка, после чего мы приступим». Салли, не скрывая смеха, начала перечислять: «К изучению химии, физики, биологии, анатомии, высшей математики, высшей, акхм». «Так когда мы идем плавать?» — Соник, спешно перебив Салли, спросил Тикл. «Разгильдяй», — упрекнула Тенгл. «И неуч», — синергировала Стикс. «Как так можно, Соник? Неужели тебе совсем не стыдно не знать простейших вещей, даже такой простой, откуда берутся дети?» — упрекнула Виспер. «Честно говоря, мы все, кроме Салли, не знали, что бывает после секса», — высунув язык и прикрыв глазки, подтупилась в лице Тейлс. «Я тоже не знала», — согласилась Блейз. «Теперь то Соник никуда от нас не денется, давайте же вместе учить его наукам», — закрыв глазки и потеревшись головой об парня, усмехнулась Салли. «Ведь он кое-что мне пообещал». Голубые глаза покосились на печального Соника. «Эх, это наглое использование моей наивности». Соник отвел взгляд. Салли села верхом на Соника, слизнув с его щеки крошку пирога. «С нами тебе не будет скучно, любимый», — держа ручки на плечах парня, заверила Салли. «Знаю», — выдохнул Соник. «Думать это не в моем стиле», — горделиво заявил Ёж. «Это не повод хвастаться. Стикс, уединение». В ходе пышного застолья было принято решение отложить обучение Соника на завтра, к тому же погода совсем не предвещала продолжения купального сезона, Серое и пасмурное небо навеяло холод, окончательно ликвидировало любые мысли о выходе на пляж. Однако это совсем не помешало Сонику сначала уединиться с Блейз. Войдя с ней в комнату с мастером изумрудом, обнимая девушку, Соник усадил ее священный камень, пригубившись к ее носику, лаская ее попку и играя с возбужденной дырочкой. Плавно и ласково развернув девочку к себе спиной, Соник также ласково вошел в ее щелочку, теперь уже лаская ее грудь и полизываясь с ее язычком. Взглянув демоническим взором на сосуд души, наполненный маной, Соник заметил ощутимые различия в плотности. Мана Блейз была как пар и еле заметна, а его мана была густой и непрозрачной, напоминая смолу. «Кажется, теперь ты сможешь создать небольшой огонек, моя волшебница», держа в замке ее ладошки, облизнув губки Блейз, сказал Соник. Поверив Сонику, Блейз действительно смогла наколдовать небольшой огонек. Приложив свою руку к кулачку Блейз, Соник создал небольшой огонек, который сцепился с огоньком Блейз, создавая сердечко. «Хи-хи-хи, это так по-детски». Блейз слегка покраснела. «В нашем детстве мы с тобой не были так близки, нам следует наверстать упущенное». Соник прикусил шею девушки, делая приятные покалывания. Секс Соника и Блейз был крайне спокойным и размеренным. Киска, сосочки и даже губки девушки слегка болели. Сонику оставалось лишь быть как можно внимательнее к ее травмам и ласкаться с как можно большей заботой, ведь даже такая простая мелочь выводила интим на совершенно новый уровень, где нужно было большую часть времени уделять заботе, которая горела ярче любого пламени, согревая саму душу девушки, обещая светлое будущее, где и она, и ее ребенок будут окружены любовью и заботой надежного парня. Достаточно удовлетворив Блейз, похотливые руки загребли Тикл, уединяясь с ней, в комнате с мастером изумрудом. После вчерашнего, изрядно оттянутый хвостик побаливал, аккуратно присаживаясь вместе с девушкой на мастера изумруд, держа и раздвигая ее ножки, Соник неспешно, под протяжный стон девушки, присунул в дырочку, проходя все глубже в ее попу, припоминая, что ее киска будет сильно болеть, если всунуть прямо сейчас. Пригубив хвостик, Соник стал его обсасывать, попутно лаская возбужденные груди стонущей Тикл и восстанавливая ее сосуд души. Зыркнув демоническими глазами, Сонику стало очевидно, что и она вполне может начать восстанавливать раны. Доведя девушку до оргазма, Соник изъял измазанный в сперме член из попки девушки, разворачивая ее к себе и нежно целуя, сглатывая ее язычок и иногда полизывая носик. «Ну как ты, моя целительница, хочешь опробовать свою силу, но на тебе нет ни одной царапинки, а твой хвостик не болит?» «Я был с ним предельно нежен, но он все равно находится в плачевном состоянии. Прости, красавица, вчера я сильно перетрудился, желая доставить тебе удовольствие. Ну что ты, все в порядке, я даже рада, что ты так обо мне заботишься». Тикл прислонилась к губам Соника. «Я люблю тебя. Словами не могу передать, как я благодарна за все то, что ты сделал. Твое счастье для меня самая высокая награда». Соник обнял девушку, ласкаясь об ее щечку. «Разве такая милая ангелочек надостойна быть счастливой после всего того, через что она прошла, Соник?» Тикл печально взглянула в его глаза. «Ты ведь уже начал думать об Асуре. Ты ведь хочешь его одолеть?» «Че-че-че-че», Соник приластился к губам девушки. «Тебе не следует переживать, красавица ехидна, перед тобой сильнейший мужчина, во всей галактике мне нету равных. Я одолел двух демонов и заточил в себе огненное божество, сейчас я просто непобедим. Доверься мне, я всех защищу и сам обязательно выживу. Ты веришь мне?» Соник выразительно посмотрел в глаза Тикл. «Верю». Тикл обнялась с Соником. «Но я не могу не переживать. Я прекрасно понимаю, почему ты не можешь просто остаться с нами, но даже так, я совсем не хочу расставаться с тобой. Я знаю, что ты победишь любого врага, но я боюсь, что ты пожертвуешь собой. Все будет хорошо, милашка». Соник легонько похлопал Тикл по спине. «Я не умею умирать. А если богиня смерти захочет забрать меня в свое царство, я просто отвергну ее. Ведь у меня уже есть богиня, которая по уши меня в себя влюбила». Соник чмокнул Тикл в губки. Не говоря ни слова, Тикл и Соник предались похоти. Девушка применила силу изумруда на своем хвостике, а Соник дополнил ее усилия своими собственными, разделив хвостик пополам. На улице погода стала заметно лучше, девушки стали собираться по делам, отказав Сонику в его желании пойти с ними. Глядя на девушек, Соник принял отказ, заметив, что больше всех с ним хочет остаться Крим. Девочки стали уходить, но когда они уже были на улице, Соник выцепил Крим, унося ее в свое похотливое логово. Весело прыгнув на кровать, Соник улегся с девушкой. «Вижу, моя малышка совсем не горит желанием прогуляться с подружками», снимая с Крим трусики, заметил Соник. «Вы абсолютно правы, мистер Соник. Тикал и Блейз уже успели провести с вами время наедине, а я вот совсем нет. Иногда моя девочка-кролик тоже ревнует, но ты не переживай. Я всегда готов приласкать всех вас и вместе, и по отдельности. Я люблю тебя вне зависимости от обстоятельств», обнимаясь и ласкаясь с Крим, заверил Соник. «Хи-хи-хи, я так рада, мистер Соник, что вы не забываете обо мне. Как я могу забыть о той, кто смело бросился спасать свою подругу, рискуя собственной жизнью? Я помню, как ты прикрыла Тейл своим телом. Ты очень храбрая, Крим, поверь мне на слово. Даже демоны тебя уважают», похлопав по головке счастливую девушку, Соник улыбнулся. «Мистер Соник», Крим слегка румянись посмотрела в глаза парня, «как вы думаете, сколько детей у нас будет?» «Хэмэм, чем больше, тем лучше», Соник счастливо улыбнулся. «Для меня главное, чтобы ты не пострадала. Я совсем не хочу, чтобы твой крохотный животик взорвался». Соник снял оранжевое платьице и положил голову на пузико девушки. «Не переживайте, мистер Соник», Крим обняла голову Соника, «просто забеременеть от вас — это настоящее чудо. Я буду дорожить нашим ребенком, даже если он будет всего одним». По-взрослому обнимая голову Соника, ответила Крим. «Малышка Крим, ты действительно повзрослела». Соник уложил Крим на кровать, свесив голову перед ее мордочкой. «Моя кригласка, я обязательно окружу и тебя, и нашего ребеночка теплотой и заботой». Соник обнял Крим. «Буу, ну вот опять вы ко мне как ребенку». Крим приподняла мордочку Соника, слегка улыбнувшись. «Но знаете, в ваших огромных руках я рада чувствовать себя малышкой». Тепло обнявшись, Соник, присосавшись к сосочкам Крим, стал топить змея в скользкой и крайне узкой щелочке, позволяя своей девушке вдоволь насладиться его зубками, облизать его десны и присосаться к носику. Киска Крим полностью подстроилась под огромный член Соника, теперь даже без предварительных ласок можно было совершенно не боясь всовывать по самые яйца. Тело девушки побаливало, и это хорошо чувствовалось, но достаточно нежные шлепки по ее попке давал обратный эффект испытываемой боли, доводя миниатюрную киску до сладостного оргазма. Крим совсем не любила, когда ей делают больно, не любила, когда ее щипают или тянут, но жгучие ощущения будоражили ее разум, повышая уровень испытываемого удовольствия. Складывалось впечатление, будто ты добавляешь острый перец в блюдо, большое его количество портило вкус, а недостаточное его количество, наоборот, делало его пресным. В сексе с Крим было точно так же, главное знать меру и дозировку. Прогулявшись до ближайшего торгового центра, девушки набрали необходимые продукты в местных, мертвых от отсутствия мобианцев, магазинах, а когда они вернулись, то услышали стоны Крим, доносящиеся из их совместной спальни. Каждая из девушек избавилась от ненужной одежды, Стикс принялась за готовку, в то время как Эми очищала и нарезала овощи. Виспер лишь подошла к двери, как она распахнулась, и сильная рука жадно загребла следующую жертву разврата. Крим, чмокнув Соника в губки, вальяжно и самодовольно вышла из комнаты. По ногам девушки скатывались десятки ручейков, уходя до самых пят, слегка повиливая бедрами. Перед подругами Крим похвасталась результатом их с Соником близости, слегка дразня подружек. Загребущие руки плотно зафиксировали Виспер, не позволяя ей выбраться, отчего девушка сильно возбудилась. «Ха-ха-ха, красавица-волчица, тебе так нравится, когда тебя берут силой, насильно?» Нежно чмокнув Виспер в губки, спросил Соник. «Я, извращенка, до мозга костей», призналась Виспер, поглядывая на Соника смущенными васильковыми глазками. «И мне в тебе это очень нравится». Соник лег с девушкой на кровать, обездвижив ее руки, зажав в замке из пальцев, никогда не стесняясь попросить меня сделать что-то развратное, любая шалость, мне только в радость. Ха-ха-ха, утираясь носиками с Виспер, заверил Ёж. «Тогда, я бы хотела, по самые яйца», смущенно поглядывая, сказала Виспер. «Что, заглотнуть? Хочу заглотнуть твой член по самые яйца», удивляя Соника, сказала Виспер. «Среди нас, только я, Тенгл и Тикл можем достаточно широко открыть рот, у остальных девочек он слишком маленький, никто из них не может сделать тебе приятно ротиком». «Ошибаешься, на самом деле мне приятно, когда вам приятно, и чем сильнее вы в восторге, тем я счастливее». «Виспер, мне нравится, когда ты мне сосешь, я люблю, когда ты слизываешь мою сперму, мне приятно чувствовать твой язычок в своей дырочке, Но разве ты сама получаешь от этого столько же удовольствия, сколько и я?» Соник пристально посмотрел на Веспер. «Наверняка ты хочешь меня таким образом отблагодарить, но тебе не нужно переживать по таким пустякам. Я уже тебе по гроб жизни обязан». Соник страстно поцеловал Веспер, эротично принуждать которую не было возможности. «И все равно, я хочу попробовать». «Хорошо». Не сопротивляясь, Соник уселся на кровати. Веспер подползла к Сонику, смущенно виляя хвостиком. Открыв ротик, Веспер стала посасывать горячий, весь вымазанный в сперме член, подрачивая его обеими ручками, пытаясь втянуть его внутрь. Сидя на кровати и видя, как Веспер старается, Соник решил ей помочь, убрав ее отсосавшуюся мордочку. Соник поднял девушку, развернул к себе попой и присосался к ее киске. Голова Веспер запрокинулась, создавая идеальный угол для вхождения в горло. Держась за член и глотая от его погружения, Веспер почувствовала, как он заходит в ее узкое горлышко. Засадив глубже и вытащив, Соник дал девушке отдышаться, после чего снова засадил. Стенки горла грубо сжимали горячий член. Чувствовалось, что Веспер не в восторге от такого захода. Единственное, что доставляло ей удовольствие, были подлизывания и подсасывания между ног. Желая вытащить более никогда не вставлять, Соник стал доставать член, но Веспер его схватила, давясь и боясь отпустить. Соболезненно выдохнув, Соник принялся всовывать и высовывать член из горла девушки, создавая интервалы для ее дыхания. Было приятно чувствовать новые ощущения членом, но приятного в стараниях своей девушки Соник ничего не видел. Создав глубокий интервал для дыхания, Соник запихнул член по самые гланды, запихивая дальше и уперевшись яйцами в мордочку девушки. Соник густо кончил, заливая весь желудок спермой. Прокашлившись, Веспер нежно слезала остатки с члена Соника. Развернув Веспер к себе, совершенно не брезгуя, Соник сошелся с ней в поцелуе, принудительно входя в ее киску, вызывая оргазм. Если так подумать, то принуждать ее к привычному сексу, когда она хочет взять в рот, даже лучше, чем просто принуждать, так она явно сильнее заводится. Ха-ха-ха, вот в чем дело, значит, она изначально хотела, чтобы так вышло. Читать мысли девушек я не умею, это очень сложно, и наверняка я их неправильно пойму. Радуясь своей догадке, Соник продолжил доводить сопротивляющуюся Веспер до оргазма, постоянно подыскивая самый подходящий момент для самой сладостной эякуляции в ее матку. Главная проблема Тенгу была в том, что она не справлялась с более физически сильной Веспер, в то время как Соник знал, что ее невозможность вырваться лишь разжигает страсть, вызывал фонтанирующие брызги из ее киски во время каждого нежного вхождения. Слыша то, как сладостно скулит Веспер, Тенгл присоединилась к Стикс в готовке, стараясь соблюсти негласное правило уединения. Хия Стикс, задумав недоброе, посмотрела на Тенгл. «Какого это чувствовать, когда и твоя девушка, и твой парень изменяют тебе, об меня как будто вытирают ноги?» «Бодро начало Тенгла, знаешь, мне даже это нравится». Тенгл посмотрела на удивленную Стикс перед тем, как съесть мясо. «Его следует хорошенько прожарить, и мысли о том, что меня как следует отжарит, лишь разжигает во мне похоть». «Хумф», — фыркнула Стикс, отведя взгляд. «Может, ты и права, я уже разогрета и с нетерпением жду, когда меня отжарит», — согласилась Стикс с утверждением Тенгл. Вернувшись с душа и углядев отличное место для приземления, Крим плюхнулась на колени беседовавших с Алли, Блейз, Тикл и Тейлз. «Вот бы это продолжалось вечно», — донесся приглушенный голос Крим между ног Тейлз. Спустя час Соник вынес счастливую Веспер на руках, направляясь на кухню. Он хорошо понял ситуацию. Вермишелевый суп с картошкой и морковкой уже как полчаса назад остыли, а девушек, активно дрыхнущих после обеда, лучше не тревожить, ведь во время сна лучше всего проходят восстановительные процессы. Легонько сев рядом со спящей на плече Эми, Стикс, Соник быстро нагрел предоставленную еду. Хоть и Веспер сама могла поесть, отказать себе в удовольствии покормить девушку с ложечки Соник не смог. К тому же, глядя на то, как она, покорно усевшись на коленях, слегка нагнувшись, хватает ложку за ложкой, испытывал зрительное умиротворение. Пользуясь ситуацией, Соник промеж нижних губ ласково вгонял змея, а промеж других — пищу. Когда Веспер доела, то в качестве салфетки, вытирающей ротик, выступили губы самого Соника. Это не осталось без внимания, и уже сама Веспер, тягостно развернувшись лицом к парню, начала его кормить, медленно приподнимаясь и опускаясь на колени парня. Доев последнюю ложку супа, Соника еще пару минут доводил Веспер до оргазма, и именно в тот момент, когда она его испытала, Соник заметил бирюзовый глазик Стикс, озорно наблюдавший все то время, пока они вместе с Виспер предавались наслаждению. Сменив цель, Соник аккуратно поднял Стикс на руки и потащил в комнату для интимных утех. «Вот ты мне скажи, как тебя одолеть? Я чувствую досадную несправедливость. Как бы много тебя ни окружало девушек, в конечном итоге они все терпят поражение в постели», — сложила руки на груди Стикс. Соник лег вместе с девушкой на кровать и, слегка призадумавшись, ответил: «Больше всего на свете я ненавижу проигрывать. Каждое поражение, через которое я прошел в прошлом, оставило неизлечимые следы в настоящем. Если я буду слаб в постели, то как мне тебя защитить от опасности? Я сильная девочка, и до сегодняшнего дня справлялась со всеми трудностями». Стикс отвела взгляд. «Ты и впрямь очень сильная». Соник провел ладонью от плеча до локтя девушки, и пока меня не было, стала очень умной. Ты подросла, стала женственней, стала смелей. Ха-ха, хвали меня больше, мне нравится, — озорно заулыбалась девушка. Однако, Соник остановился: «Я вступал в схватку с теми, кто, лишь находясь рядом с тобой, может раздавить твое хрупкое тельце, лишь своей аурой». Девушка нервно сглотнула, на мгновение представив, как ее тело плющит. «Я полюбил не ту Стикс, что может за себя постоять. Я полюбил заботливую Стикс, я полюбил внимательную Стикс, я полюбил ответственную Стикс. Я люблю твою дерзость и грубость, люблю твою смелость и решительность, люблю твою улыбку и чистые как небо глаза». Соник перевел взгляд на раскрасневшееся лицо девушки. «А еще я люблю твою маленькую грудь». Соник улыбнулся, переломив романтическую атмосферу. «Ну уж про это мог бы и промолчать», — выкрикнула девушка, после чего прикрыла ротик руками. «Ха-ха-ха-ха». Соник радостно захохотал, после чего обнял девушку. «Дразнить тебя — это отдельный вид искусства. Спасибо», — тихонько прошептала девушка. «Благодаря тебе я перестала переживать о своей внешности. Я рада, что ты ценишь даже такую детскую фигуру. Всегда пожалуйста». После крепких объятий Соник и Стикс встретились взглядами, общая искра сверкнула в глазах парочки, и вскоре их губы ласкались в животном порыве, желая ощутить тепло своего партнера. Ход Стикса любит, когда с ней обращаются чуть-чуть грубо, в этот раз особенная нежность и забота, внимательность к каждому изгибу ее тела, сделала секс самым страстным за всю ее жизнь. Быть любимой и желанной — это мечта каждой девушки, особенно закомплексованной и неуверенной в себе. Все закончилось так же, как и началось. Любви, обильные поцелуи и беседы о важном. Тело и разум девушки хоть и желали продолжения, но были сильно измотаны. Поэтому, встав, держа на руках Стикс возле двери на кухню, в разуме Соника прошло четкое осознание, что осталось еще лишь две девушки, с которыми следует уединиться, и они уже стояли за дверью. Ступор Соника удивил Стикс, а потом она принюхалась. «Не можешь выбрать?» — поинтересовалась девушка. Раздосадованный кивок Соника подтвердил догадку девушки, после чего она призадумалась. «Я тебя как облупленного знаю, ты точно сразу двоих захапаешь, а на следующий день постараешься уделить время им по отдельности», — прикрыв один глаз, предсказала Стикс, лежа на руках парня. «Пхах». Девушка усмехнулась, глядя на удивленное выражение лица Соника. «Так уж и быть, я сама сделаю за тебя выбор». Стикс болезненно спустилась с рукой, распахнув дверь настежь, набросилась на первую девушку, попавшуюся на глаза. «Ага, попалась полосатая», — выкрикнула Стикс. «Какой медведь в тебя вселился? Отпусти косолапый, кому говорю, она меня сожрет, а-а-а». Дверь захлопнулась, и уже Эми оказалась в комнате с Соником. «Что у вас здесь произошло?» — поинтересовалась Эми. «Наша непоседа Стикс сильно повзрослела», — улыбнувшись, констатировал Соник. «Я рада, что не стала для тебя последней», — слегка погрустнев, произнесла Эми. «Эй, ты никогда не была для меня последней». Соник приподнял подбородочек девушки. «Тогда какая я для тебя? Салли стала твоей первой девушкой, Тейлс чуть ли не с самого рождения была рядом с тобой, а кем была я? Я как будто просто первая задница, в которой ты побывал. Я просто помешанный подросток, который даже не задумывался, что чувствует объект ее обожания. Ты ведь не отвечал мне взаимностью не из-за того, что я тебя не привлекала, а потому, что имел печальный опыт с Салли, верно?» — не отводя печальный взгляд от Соника, спросила Эми. «Эми, помнишь, что я сказал тебе перед тем, как нас унес ветер?» — задал риторический вопрос Соник. «В тот момент я действительно считал тебя самой главной своей фанаткой и действительно наивно полагал, что ты меня любишь как героя, а не как парня. Я очень сожалею о сказанном, В тот момент я буквально вытер ноги об твои чувства. Соник выдержал паузу, это правда. Ты и впрямь для меня не первая, но и не последняя. Каждая из вас для меня дорога, и выбрать лишь одну я никогда не смогу. К тому же, Соник поднял именно руки и прислонился ухом к ее животику. Между нами уже не просто дружба, не просто любовь, не просто похоть. Теперь мы стали семьей. Немного помолчав, Соник отпустил именно пол и прижал ее к себе, соприкоснувшись носиками. Эми, я никогда не считал тебя просто задницей, я не бросал тебя, никогда не считал обузой, и я всегда позволял тебе быть рядом. Неужели ты думаешь, что я тебя вот так запросто возьму и прогоню? Указав пальцем на дверь, шутливо потерявшись о носик девушки, спросил Соник. Хнык, после твоих слов, больше не думаю. Эми обняла парня. Думать, это не наша стихия. Подшутив, Соник обнял Эми в ответ. Честно говоря, я и сам не знаю, кто из вас для меня важнее. Какой бы ни была ситуация, я не принес бы в жертву ни одну из вас. Какой бы храброй ни казалась Эми снаружи, внутри она была все такой же трусишкой, больше всего на свете боясь быть брошенной и отвергнутой. Но откровенные слова Соника сняли все беспокойства Эми, и теперь, оказавшись в постели, девушка, полная уверенности в собственной важности, наслаждалась губами любимого. Начав двигаться внутри девушки, парень с каждым новым залпом заполнял ее все большими потоками семиизвержения, бережно и внимательно надавливая на эрогенные зоны, поглаживая клитор. Эксперт по женским телам доводил разумами до затуманенного состояния, когда получаемое удовольствие работало сильнее любого наркотика, закрывая разум от мыслей и сосредотачивая его лишь на животных позывах. И лишь когда стало очевидно, что ими полностью удовлетворена, Соник остановился. Осталось только Тенгл. Распахнув дверь, перед глазами образовалась забавная картина. Руки и ноги Тенгл были связаны ее же хвостом, а сама же она была больше похожа на охотничий лук. Санейк, это косолапая настоящий монстр. В этом маленьком теле больше силы, чем в тракторе. Помоги и распутай меня, ну пожалуйста, жалобно проскулила Тенгл. Сама виновата, что свой хвост распустила, ковыряясь зубочисткой между зубов, съязвила Стикс. Смиловавшись над бедняжкой тетявой, Соник взял ее на руки, взглядом отблагодарив Стикс, та в ответ лишь подмигнула. Закрыв за собой дверь, Соник начал распутывать девушку от ее же хвоста. «Ну надо же, как туго затянуло, даже мне с трудом удается распутать тебя, не навредив. Из-за этой нахалки я начинаю сомневаться в собственной мужественности. Сначала расплакалась как девочка, когда ты признал во мне свою девушку, потом Виспер меня изнасиловала, а теперь Стикс завязала как бантик. Обидно», — протянула девушка, разминая затекшие руки. «Тенгл, ты замечательная девушка и очень женственная». Соник погладил мордочку Тенгл. «И это прискорбно, Соник». Тенгл уселась на коленях парня и облокотилась на его грудь. «Я хотела стать для Виспер опорой, заменить накачанных мужланов, что липли к ней как мухи. Она ведь очень застенчивая и одновременно с тем очень строгая. Если бы не сложности, которые мы пережили вместе, то мы бы с ней так и не стали бы парой. Я думаю, что ты хорошо понимаешь, к чему я клоню, ведь ее с тобой точно так же связала общая беда». Тенгл провела пальчиком по грудной мышце парня. «Хотелось бы не стать таким же смелым парнем, как ты, Соник. Для того, чтобы стать опорой, не обязательно быть мужчиной. Даже мужчины иногда нуждаются в опоре. Пол не имеет значения, имеет значение только то, что горит внутри тебя». Соник прикоснулся к солнечному сплетению Тенгл. «Каждый мальчик по праву рождения обязан защищать девочек. Мне кажется, быть девочкой не так уж и плохо». Соник приласкал ладонями грудь Тенгл. «Мы с Тейлс хорошо справлялись с задачей косить под мальчиков, но пришел Соник и все испортил. Можешь гордиться, что благодаря тебе, нам приходится компенсировать твою мужественность своей женственностью». Подвела итог Тенгл, повернувшись лицом к Сонику, одаривая его счастливой улыбкой. «Моя милашка полосатик, я люблю твою смелость и решительность, в моих руках ты можешь вести себя как угодно». Соник чмокнул в губки Тенгл. «Я готов исполнить любой твой каприз. Я хочу быть твоей куклой», — смело заявила Тенгл. «Нет, правда, я обожаю, когда ты используешь меня как сам того хочешь. Будь у меня возможность, я бы тут же отдалась тебе в рабство, стать твоим спермоприемником, подстилкой для ног. Это моя самая извращенная фантазия». Тенгл закрыла рот Соника указательным пальцем. «Хи-хи-хи, я знаю, что ты считаешь меня своей девушкой. Знаю, как ты ценишь меня и мою свободу. Я действительно благодарна тебе за это». Тенгл, смущаясь, положила руки Соника на свою попу, но во время секса «Я хочу быть твоей игрушкой, мой властный хозяин». Радостно выдохнув, Соник понял, что Тэнгл имеет в виду. В опасное время она готова быть парнем, но у него в руках она хочет быть девочкой, девочкой, полностью подчиненной его воле и страсти. Сцепившись с Тэнгл губами, жадно и грубо их лаская, Соник не менее грубо терзал ее попку, вгрызаясь пальцами и не сильно пошлепывая по вчерашним синичкам. Мазохистка Тэнгл была бы рада, если бы Соник еще сильнее стал ее избивать, но даже просто синяки на теле его девушки пугали Соника. В его мыслях никогда не было желания ударить ее по лицу или по груди, и даже если бы она его об этом попросила, он бы стал искать другой способ доставить ей удовольствие. Жаркий секс, который происходил между ними, был более нежным, чем обычно, а Сонику приходилось уделять огромное внимание каждому изгибу ее болящего тела, удерживая планку на доведении до оргазма, но не до потери сознания. Нервы ни к черту. Вечер пролетел незаметно, счастливые и полностью удовлетворенные девушки увеселенно болтали о насущном, о детях, о купальниках, о нелегкой судьбе. Тейлс с удовольствием поделилась историей о том, как она спустя пару лет жизни с Соником осознала, что является девушкой, о том, как избавилась от меха, напоминавшего косички, о том, как незаметно для всех избавилась от него спустя 6 лет, снова появившись в Гринхилсе, о том, как несколько раз в год незаметно укачивала свои ресницы. Стикс рассказала о ее экспериментах над пространством, о том, как видела существо, напоминающего человека, который избивал невысокого фиолетового дракона. Крим рассказала о том, как безуспешно пыталась свести Соника с Блейз, о том, как она рада, что находится в таком замечательном кругу друзей. Салли поделилась тяготами управления коррумпированным королевством, о том, как она разлюбила свой титул и как сильно она хотела вырваться на свободу. Эми начала рассказ о ее любимом Сонике, но, видя реакцию подруг, девушка, посмеявшись над безобидным одурачиванием собеседниц, продолжила рассказ от своего лица, где описала в деталях, что она чувствовала все эти годы, глядя на подвиги возлюбленного, тем самым подтвердив, что она более не является инфантильной дурочкой. Виспер подхватила инициативу умеренной трагедии в повествовании, поделившись тем, как она стала такой замкнутой и строгой, описывая боль от утраты близких друзей из ее команды, упрекнув Соника в том, что после всего пройденного вместе, он хотел в одиночку одолеть того хитрого демона. Тэнгл же в свою очередь высказалась о том, как хорошо быть сексуальной пленницей синего негодяя, в подробностях описав свои фетиши и не раз закусившись со Стикс в словесной перепалке. Близ рассказала о том, как она пыталась сблизиться с Соником, о том, как он совсем ничего не замечал, и о том, как было сложно подавлять свои эмоции, попадая в его руки после спасения. Когда Близ закончила свой рассказ, взгляды девушек устремились на Тикл. Соник, сидевший рядом, заметил, что девушка пытается найти как можно более интересную тему для разговора, поэтому решил приобнять ее за грудь и спросить про то, как жилось 1000 лет назад. Тикл, расслабившись, поведала, по мнению всех слушательниц, самую интересную историю. Тикл рассказала о том, как они были вынуждены убивать животных для пропитания, как ее добросердечный отец под влиянием собственной жадности привел их клан к гибели. Некоторое время девушка рассказывала о быте, о местной моде, о шитье, о том, как она впервые увидела, как делают детей, о том, как потом ее отец долго разъяснял, что это такое, и напоследок, Тикл сказала, что даже и не надеялась стать девушкой Соника. Выслушав рассказ каждый, Соник начал свой. Встав в позу перед обеденным столом, активно жестикулируя и пританцовывая, парень начал рассказывать самые веселые моменты с каждой из девушек. Припомнив Тейлс о том, как она застряла между деревьев, о том, как Стикс хотела научить его плавать, о том, как у Крим были на узел завязаны уши, о том, как Эмини узнала Соника в форме оборотня, для наглядности 10 секунд жестикулируя в этой самой форме. Соник припомнил выходку Салли, в результате которой ему пришлось долго отмываться от бензина. Соник напомнил Виспер, как виспы утащили ее плащ. Взяв хвост Тэнгл, Соник рассказал о том, как он из-за изобретения Эггмина взбунтовался против хозяйки. Захохотав, Соник вспомнил, как Блейз случайно подожгла его хвостик. Обратившись к Тикл, Соник припомнил ее застенчивость и то, в какую неловкую ситуацию они попали. В качестве бонуса, Соник рассказал о том, как он, случайно оказавшись в логове Эггмина, увидел на его компьютере голых человеческих девушек, рассказав, что, попавшись на глаза ученого, впервые увидел его смущение. Смех и восторг освещали помещение, Именно так парень хотел проводить время со своими красавицами, но на улице уже стемнело, и смирившись с мыслью о том, что завтра ему придется научиться плавать, Соник вместе с девушками завалился спать. Сегодняшний день чувствовался особенно холодным, поэтому помимо двух кроватей на них появилась еще куча одеял, но по итогу было использовано лишь четыре из них, создав своего рода бункер тепла, в котором Соник был оккупирован женскими телами со всех сторон. Лишь торчащие носики были напоминанием о том, что на кровати лежат мобианцы. Вчерашний холод ночи развеялся утренним теплом. С утра пораньше похотливые девушки начали будить язычками крепко спящего парня. Общее желание близости особенно хорошо было заметно по возбуждению всех проснувшихся мобианок. Уделив 3 часа на жаркие шалости, парень был крайне доволен результатом. Каждая была удовлетворена, но при этом не была обессилена. Отмывшись от белой утренней росы и отведав вкуснейшего омлета, настало время назначить место обучения. «Ну что, Соник, ты готов стать моторной лодкой?» — позабавила вопросом Салли. «Я смогу», бубнил Соник себе под нос. «Я стану рыбкой, я покажу свою решимость». Соник сжал кулаки и скрутил грудь колесом. «Хороший настрой». Близ коснулась плеча Соника. «Мы в тебя верим», — вдогонку улыбнулась она. «К тому же, мы подготовили для тебя сюрприз». Слегка смущаясь, подогрела интерес Виспер. «Женские сплетни, опасное оружие», — обуваясь, подметила Стикс. «А куда мы отправимся?» — спросила Крим, слегка растянув платьице в стороны. «Я знаю отличное местечко неподалеку». Салли нацепила голубые кольца. Солнце радушно пригревало увеселенную толпу. Погода была отличной для полетов, но торнадо так и остался пылиться в гараже. Неподалеку начали раздаваться удары, мана сталкивалась в воздухе, а в небе появился побитый металл, который, оттолкнувшись от воздуха, направился к месту битвы. Принюхавшись, Соник начал определять запах. «Так, я чувствую запах свеклы с редиской, это Наклс, вот уж точно, он сам как редиска. Так, а это Шидоу, чем-то он напоминает запах демонов, с которыми я сражался раньше, резкий, покрытый миазмами и чернилами. Странно, запах масла и железа, это металл, а это, ух, какая вонь, это Эггмин». Соник закрыл нос. «Вот именно», — завопила Стикс. «Представь, какого мне было с таким мощным обонянием, уф». Болезненно солидаризировался Ёж. «Даже свиньи не так воняют», — согласилась Виспер. «Знала я одного мобианца, от которого меня тошнит, он толстый, вонючий и мерзкий свин». Стена дома проломилась, и в Крим от мощного удара отлетел Наклс, но Соник быстро его подхватил как принцессу. «Ты как, не ушиблась, малышка?» — подшутил Соник. Выражение лица, которое скорчил Наклс, вызвало смех Соника и негодование Ехидны. «Я тебе что, принцесса, чтобы меня так ловить?» — злясь, кричал Наклс, слегка посмеиваясь и быстро натирая макушку Соника. «Ахахаха, здоровяк ты лучший, ахахахах!» — искренне хохотал Соник. «Эй, Соник, сразись со мной!» — вызвал на дуэль Соника Шидоу. «Умф, опять мои друзья будут бить друг друга!» — обиделась Крим. «Все будет хорошо», — Соник заверил свою девушку, погладив ее по головке. «С каждым синяком мальчики становятся сильнее, и поэтому я немножко перекрашу его в свой цвет». Подшучивая, Соник продолжал гладить Крим делов, то на пару минут, а теперь. Шидоу ненавидящим взглядом смотрел на соперника, все его нутро горело желанием выпустить ему кишки, лишь мысль о том, что есть более совершенная форма жизни, чем он, разжигала в нем пламя ненависти. Однако больше всего Шидоу ненавидел Соника за его несерьезность по отношению к нему, к его врагу. «Ты заплатишь за свою заносчивость». Шидоу направился к Сонику, желая вмазать ему по лицу, но тут же оказался воткнут лицом в землю. Застряв, он постарался вылезти, виляя задницей. «Тебе его не жаль?» — спросил Наклс Соника. «Я хочу сделать его сильнее», — улыбнувшись, ответил Ёж. «Чтобы я не говорил своим девочкам, я не бессмертен, и лишь благодаря большой удаче дожил до сегодня. Если меня с землей сравняет слишком сильный враг, я бы хотел, чтобы на мое место встали вы с Шидоу». Глядя на почти выбравшегося из-под земли соперника, спокойно ответил парень. «Соник, так ты», — хотел продолжить Наклс, как его перебил Шидоу. «Ну все», — Шидоу выбрался наружу, шутки кончились. Кольца-ингибиторы лопнули от мощи, сила ауры начала давить на девушек, а из его спины будто что-то начало пробиваться. Это заставило Соника отвесить мощную пощечину Шидоу, прервав его концентрацию. Безумный взгляд Соника встретился с Шидоу. Произошла вспышка света, след Соника и Шидоу вмиг испарился, разогнавшись до сверхзвуковой скорости. Соник приложил Shadow об асфальт, проскользив его черепом несколько метров и отбросив на землю пинком. Подойдя ближе, Соник схватился за мех на груди Shadow и все так же безумно глядя ему в глаза заговорил: «Shadow, ты можешь сколько угодно раз попытаться меня убить, но не смей создавать угрозу моим девочкам, а иначе я из тебя отбивную сделаю, ты понял меня?» Брызгая слюной, выкрикнул Соник: «Хех, вот теперь я чувствую в тебе огонек». Стараясь отдышаться, Shadow закрыл окровавленные и вытекающие из орбиты глаз. Соник успокоился, увидев серьезное повреждение, которое он сотворил собственными руками. Вздохнув, Соник убрал руку Shadow и приложил свою, вытащив из сосуда души один из семи изумрудов, начав процесс исцеления. «Прости, Шед, нервы не к черту», — печально заметил Соник в спирал Хилсите. «Кто мне дорог, были на волосок от гибели, а я сам был как на иголках. Малейшая угроза жизни для моих девочек сносит мне крышу, и я перестаю быть собой. Очень тебя прошу, не подвергай их угрозе». «Почти моля», — попросил Соник. «Тот демон был очень силен», — потерев веко восстановленного глаза, спросил Shadow. «Он убил Сильвера», — печально произнес Соник. «Руш, Ланолин и многие другие тоже стали его жертвами. Настоящая его сила была в интеллекте. Каждый раз он продумывал все ходы наперед, и на каждый план у него был план В. Я никого и никогда не ненавидел так сильно, как этого урода, и если нам суждено встретиться в аду». Соник встретился с Shadow пугающим, до самой глубокой точки души, ненавидящим взглядом. «Ад без меня, для него покажется раем». Такая речь даже Shadow заставила дернуться, холодок прокатился по спине, а за ним стройным рядом прошли мурашки, не оставив сомнений в серьезности собеседника. «Ты стал другим, фальшивый еж. Соник, которого я знаю, никогда бы не сказал ничего подобного». Shadow опустил взгляд. «Обстоятельства изменили мои взгляды на жизнь». Соник вернул изумруд хаоса в сосуд души. «Вставая, еж начал медленно уходить, когда твой враг творит бесчинство, а ты не в силах ему помешать, психика начинает ломаться. Боль, мучения, страдания, крики, хруст костей, вываливающиеся органы, разорванная плоть, вымирающий город, заживо съедаемые мобианцы». Соник, остановившись, посмотрел на дрожащие руки. «Испытав все это, я больше никогда не стану прежним. Судьба просто надругалась над моей психикой». Соник повернулся лицом к внимательно слушающему Shadow, натягивая улыбку. «Стань сильнее и избавь меня от мучений». Образно перерезав большим пальцем себе горло, высунув с краю язык, Соник вспышкой убежал от соперника. «В чем-то я остался прежним, но Соник, которого знает Shadow, умер в Спиралхилсе, а его труп изнасиловали зомби». Приуныл еж. «Я признал в Сонике своего соперника, благодаря нему я становился сильнее, но сейчас я не смогу его одолеть. Судя по всему, даже в суперформе, я не смогу составить ему конкуренцию. Черт!» Shadow злобно ударил землю. «Я обязательно найду способ стать сильнее. И когда я это сделаю, я убью тебя, Соник». Примечание к части. Все же я поясню, настоящий Соник не умирал, он просто так выразился. Психика героя серьезно пошатнулась после пережитого. Кракен. Пока Соник возвращался к возлюбленным, между Наклзом и Эгдмином происходило грандиозное сражение. Все еще толстый, но значительно похудевший Эгдмин, проливая ручьи пота, бился с превосходящим по силе Ехидной. В это время Тейлс чинила руку металла, которую случайно оторвал Наклз. Подобно каратисту, Эгдмин перенаправил силу удара Наклза в воздух, а сам, подставив подсечку, перекинул его через себя, тем самым обеспечив бракосочетание земли и губ Наклза. «Толстяк, теперь я серьезен, готовься получить по роже», — выкрикнул Наклз. «Не недооценивай мощь человечества, мобианская задница. Сейчас я тебе шалопаю устрою, Кузькину мать», — засучив рукава, пригрозил Эгдмин. А Эгдмин не на шутку разошелся. «Впервые вижу его таким», — обратился Соник к Крим. «Ты вернулся». Крим крепко обняла Соника, запрыгнув к нему на грудь. «Хе-хе, делов то, на пару минут». Соник погладил Крим по головке. «Не знала, что Эгдмин вообще умеет драться», — поражалась Салли. «Иногда я с ним дрался». Соник вспомнил веселые моменты их дурачества. «Но он всегда использовал механизмы и роботов против меня. Почему сейчас он без них? Для меня загадка». «А-а-а, отпусти осьминог переросток, кости сломаешь», — кричал Эгдмин, лежа на земле. «По делам тебе». Наклз наклонился к уху Эгдмина. «Кое-что прошептать. Ты опозорил меня перед женщинами, но, что еще хуже, это видел Соник», — не сдерживаясь, крикнул на ухо Эгдмину. «Наклз, что видел?» — задался вопросом еж. «Ничего», — отряхнувшись, обиженно сказал Наклз, уходя с места битвы, даже не глядя на Соника. «Ты как старикан, все кости целы», — протянул руку Ёж. Эгмин принял помощь и поднялся на ноги, но ноги подкосились, и он, чуть ли не упав, был подхвачен Ёжом. «Фу, как же от тебя несет!» Соник закрыл пальцами нос. «Это запах настоящего мужчины и сверхчеловека. Ощути аромат истинной силы!» Поправив очки, съязвил Эгмин. «Уэээ, так пахнет протухшее яйцо, Уэк, иди помойся!» «Соник, и вообще, с каких пор ты стал так хорошо драться? Даже на Клзана ошибки подловил. Да он же тупой. Вот я и воспользовался, как в старые добрые». Эгмин остановился и стал серьезным. «Соник, мы с тобой не враги, ты вырос и стал достойным представителем рода синих ежей». Хо, похвала от самого Эгмина. «Я тронут, я не договорил», — перебил Эгмин. «Ничего, не, закончилось». Эгмин, нахмурившись, посмотрел на Соника. В тела мобинцев был вовсе не вирус, а чужеродная энергия, которой нет ни в одной из трех параллелей. Демоны, которых ты одолел, тоже не обладали такой энергией, значит, есть третий, тот, кто затаился и наблюдает за нами, и сила его поражает воображение. Ее плотность превысила 10 тысяч килотонн на кубический миллиметр. Для сравнения, у тебя, пока ты был в Гринхилсе, было не больше сотни тонн на кубический миллиметр. Так значит, от всего-то в 100 раз сильнее меня были противники и опаснее. Усмехнулся Ёж, прикрыв глаза. Неуч, он минимум в 100 тысяч раз сильнее тебя. Такие слова напрягли Соника, и он со спокойным взглядом сначала посмотрел на Эгмина, а потом на девушек, после чего улыбнулся им, плавно возвращаясь взглядом к Эгмину. «У меня все получится. Я не раз совершал невозможное, и на этот раз у меня тоже. Ты умрешь, тупица», — дал обнадеживающий ответ Эгмин, отодвинув от себя ежа. «Муравей никогда не сможет победить человека. Вот настолько велика разница в вашей силе. Даже в твоей гиперформе ты все так же будешь оставаться букашкой по сравнению с ним. Он прихлопнет тебя как муху». Эгмин продолжил: «Тебе нужно стать сильнее, Соник. Приходи сюда завтра утром». «Не, а старик, не выйдет». Соник покачал головой. «Что, ты совсем дурак?» — разозлился ученый. «После обеда», — оборвал ученого Соник. «Я приеду сюда после обеда», — ухмыляясь, кивнув на девушек, намекнул Соник. «Ах ты, хэй, враг всех мужчин». Развернувшись, Эгмин, скрипя зубами, начал уходить в 2:30. «Чтобы как штык был тут», — кинул на прощание Эгмин. «Асура, мои догадки подтвердились. Значит, это ты виноват в трагедии Спиралхилса. Когда я тебя встречу, обязательно снесу голову с плеч, а отрастишь, снова снесу, и так пока ты не сдохнешь». «Все в порядке?» — Салли коснулась Соника, видя его напряженный взгляд. «Ага, да, Салли, все супер». Соник нежно обнял девушку и чмокнул ее губки. «Все будет хорошо, Салли, я всех вас защищу». Непроизвольно вырвались мысли из уст Соника. «Если хочешь выговориться, я всегда готова тебя выслушать», — заверила Салли, одаря светлой улыбкой. «Спасибо, Салли, но тебе не о чем беспокоиться. Пойдем уже». Соник содрогнулся. «Уих, учиться плавать». Ёж перевел глаза на небо. «Деда, дай мне силы справиться с этой напастью».